Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Николай Некрасов. Снежок. Снежок порхает, кружится, на улице бело, и превратились лужицы в холодное стекло. В саду, где пели зяблики, сегодня посмотри, как розовые яблоки на ветках снегири. Снежок изрезан лыжами, как мел скрипуч и сух, и ловит кошка рыжая веселых белых мух. Читала Валентина Малеева. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.